Глава 7. Плен. «Кто?» Череп был вне себя от ярости. «Кто, я спрашиваю, додумался его с собой взять? Вы понимаете, что произошло? Дигби, отвечай!» Дело происходило в замке у Черепа, неподалеку от бывшего метро «Динамо». Кроме Черепа, в главном зале сидели Ворон и Геката. «У вас какая задача была?» «Создать видимость, что золото на месте, чтобы червь поверил», — угрюмо смотря в пол, ответил мастер Дигби. «Ну ладно, с этим ты справился каким-то чудом. Но зачем ты потащил за собой избранного?» «Мы с Дарьей решили не отпускать его далеко из виду. Они вообще не должны были туда заходить. Золота все равно там не было, а значит, и грузить нечего», — пожал плечами мужчина. «Череп, ты несправедлив к нему», — заступился за мастера Дигби высший некромант. «Червя нет. Угрозы нашему единству нет. Что еще? И про какого избранного ты говоришь?» «Геката, ты до сих пор ему не сказала». Череп в ярости повернулся к ним. «Не успела. Череп, как-то все закрутилось. Те бредовые откровения Оракула оказались правдой, Ворон. Он появился. Дигби?» Она посмотрела на стоявшего в центре зала перед их креслами человека. «Да, это он. Сомнений быть не может. Он вытянул Джокера. И в ту ночь зашла Красная Луна. Все сходится», — кивнул мастер Дигби. «Это он». «Так, давайте по порядку. Череп, что они там бормочут, не разберу». Ворон повернулся к Черепу. «Пить надо меньше, так вся жизнь мимо пройдет», — огрызнулся Череп. «Наша жизнь уже прошла мимо», — парировал Ворон, доставая флягу. «Если ты забыл, напомню, Оракул предсказал появление избранного. Человека, который сможет жить в серой зоне. С помощью него мы сможем стать самыми сильными в городе. Мы сможем захватить часть серой зоны. Дигби всем низшим дает 3 карты, якобы выбрать себе школу магии. И только в ночь Красной Луны, то есть раз в месяц, он подмешивает к 3 картам Джокера. Низший выбрал карту Джокера. Она засветилась у него в руках. Это он». «И где он сейчас?» — обрадовался Ворон. «Слышь, реально, заканчивай бухать. Кощей бессмертный тоже нашелся», — фыркнула от смеха Геката. «Вон Дигби знает где». «И где?» — Ворон уставился на грустного вояку. «В плену у магов», — тихо сказал мастер Дигби. «Понял теперь, кого мы просрали?» — подскочил со своего места Череп и навис над Дигби. «Тебя мало в прах обратить. Ставлю свой посох, что маги догадаются, кто у них в руках не позже следующей Красной Луны». «Почему?» — спросила Геката. «Все по тому же заявлению Оракула. Оказавшись здесь, после прихода следующей Красной Луны, он сможет жить в любом месте, включая серую зону, без опасности для себя. Это заметят сразу. Ты же в курсе, Ворон, как мы держим пленников?» «Конечно, и не только мы. Если мы не хотим, чтобы этот кто-то умер при обновлении, то берем сыворотку в банке. Если он будет пить ее каждый вечер, то сможет протянуть на чужой территории до следующей Красной Луны. Ты хочешь сказать, Череп, что парень и без сыворотки не сдохнет?» Вылупился на него Ворон. «Дошло!» «После этого все. Не видать нам избранного, как своих ушей. И шишку будут держать маги», — злобно процедила Геката. «Он был намного важнее, чем твой дерзкий червь. Это, конечно, здорово, что мы уничтожили верхушку заговора. Но мы пошли на это, Ворон, только поверив тебе, что ты прокачаешь других. Иначе мы, черные, ощутимо ослабим свои ряды. За этим дело не станет. К концу недели у меня будет лояльный мне владыка и три мастера. Закроем дыру. А вы? Вы тоже обещали двух владык? Обещали. Один из них стоит прямо перед нами. Дигби! Громогласно сказал Череп. Мастер поднял голову и взглянул на Высшего. «Ты не достоин ранга владыки. Ты провалил операцию. Все твои деньги, что вложены в следующий ранг, я забираю и отдам достойному. И считай, что ты легко отделался. Ты свободен и больше не состоишь в моем клане». «Да, Череп». Дигби вздрогнул. Последнее было почище потери денег. Такое случалось и раньше, но вылететь из клана считалось самым строгим наказанием. Был у черных четвертый клан, на котором старались не вспоминать. Отверженные, ими затыкали все дыры. У них не было высшего, они служили всем. Если брать аналогию, то отверженные были штрафным батальоном. «Будешь болтать, окажешься на площади», — резко сказал Череп. «Иди и позови мне Дарью», — спросила Геката, когда Дигби вышел. «Дисциплина прежде всего. Если они допустили это сейчас, то в следующий раз, когда они станут владыками, нам придется поступать с ними, как и с червем. Ты этого хочешь?» «Между прочим, вместе с ними погибло 6 некромантов, все мастера. И 3 колдуна». «Да, ты, как всегда, прав, Череп. И кем же был тот маг, которого мы сожгли?» — спросила ведьма. «Так», — Череп отмахнулся. «Какая-то мелкая сошка. Мастер вроде вынюхивал у нас что-то на границе. Маги, наверное, сильно удивились, узнав о своем новом подземелье, расположенном на границе между нами. Сейчас бросится искать!» Череп громогласно рассмеялся. Дверь в зал открылась, и вошла Даша. Вид у нее тоже был понурый. Они мельком переглянулись с мастером Дигби, и Даша поняла, что ничего хорошего ее не ждет. «А вот и виновница торжества!» — заявил Череп. «Я уже успокоился, проравшись на Дигби. Ты мне скажи, Даша, ты же умненькая девочка. Зачем ты потащила мальчика с собой?» «Побоялась оставлять его одного», — ответила ведьма, тоже глядя в пол. «Он в первый же день подрался с 3 уродами». «А чего тебе бояться? За ним здесь есть кому присмотреть?» — удивилась Геката. «Да хотя бы и я могу». «Зачем вам это?» — тихо спросила Даша. «Зачем мне что?» «А ну, посмотри мне в глаза», — требовательно сказала высшая ведьма. Даша посмотрела. «А-а-а, девочка, да ты влюбилась в него, что ли?» «Ну?» «Да», — совсем тихо прошептала ведьма. «Ну надо же! Так вот почему она повела его за собой, чтобы никто не положил на него глаз!» — рассмеялась Геката. «Ты меня испугалась». «Не молчи, отвечай». «Да», — кивнула Даша. «Нет слов. Просто нет слов. Сколько мы уже с тобой вместе?» «Ну, было разок. Ты до сих пор будешь вспоминать тот случай?» «Я думала, ты уже забыла», — медленно проговаривала Геката. «Значит, так. А пусть Череп решает, он у нас самый умный». Ворон встрепенулся, но, отпив из фляжки, согласно кивнул. Череп посмотрел на ведьмочку. «Даша, как ты думаешь, что мы должны теперь сделать?» — миролюбиво спросил он ее. «Освободить его», — громко сказала ведьма. «И как можно скорее». «Правильно. А как?» «Не знаю», — пожала она плечами. «А я вот знаю», — сказал Череп, и все посмотрели на него. «Есть у меня человек в том районе, куда отвели твоего ненаглядного. Но стоит это все очень дорого. Тебе сколько до владыки? 5000. Поздравляю! Теперь тебе снова не хватает 100 000. У Даши сверкнули глаза, но она тотчас потупила их в пол. Все знали, что череп не делает никакой скидки при посадке на кол. Ему было абсолютно все равно, мужчина это будет или женщина. «Часть твоих денег пойдут шпиону, вторую часть я отдам тому, кого посчитаю достойным ранга владыки. Иди». «Постой, Даша, я тебе тоже хочу кое-что сказать. У меня ты больше не работаешь. Вообще», — высокомерно сказала Геката. «Теперь можешь уходить». Взрыв озарил ночное небо, все, кто сидели рядом, скрикнули. Впереди послышался стон и крики боли. Я присмотрелся, где-то там впереди находилась Даша. «Погоди, что за взрыв? Там же золото должно быть. Но никто же не будет минировать золото. Или себя заодно. Что же там произошло?» «У наших не было с собой никакой взрывчатки. Даша, она же там сейчас может раненая лежать». Я посмотрел на тех, кто сидел рядом со мной. Отблески пожара плясали на лице друида, но он, не говоря ни слова, побежал назад. Колобок тоже. Жлоб уже, похоже, свалил. А я? Бежать за ними? А Даша? Она там же? Нет. Я побежал в другую сторону. Через 5 минут я уже стоял перед входом в злополучную пещеру и разглядывал разорванные тела. От их вида меня чуть не стошнило. Среди них еще были живые. В стороне от эпицентра взрыва шевелились тяжело раненые. Я искал Дашу, но не находил. Хотя бы клочка от ее одежды или, возможно, вещи. Какие вещи, если я не видел их ни разу? Осматривая трупы после взрыва, я нашел 2 ведьм, но ее среди них не было. Я еще раз прошелся вокруг и даже спустился в пещеру, осмотрев все там тщательным образом. Только развороченные камни, фрагменты тел и больше ничего. Ни одной золотой монетки. Зато взрывчатки заложили достаточно, не поскупились. Ба! Да это, ребята, оказывается, счеты сводили между собой, послав сюда этого лоха с косичкой. Его-то как раз было хорошо видно. Голову забросила на каменный уступ, и она, прищурившись, взирала сверху на весь бардак. Тут до меня дошло. Я вспомнил, что Даша сказала не ходить сюда. Она все знала с самого начала. И, конечно же, ее самой здесь не было и не могло быть. Тогда мне пора назад. Найду ее, спрошу, что за игры они здесь затеяли. Я пошел наверх. Около входа послышались голоса. Наверняка кто-то, как и я, пришел проверить. «Ну и что здесь творится?» — громко спросил я. Из-за угла выскользнули 2 тени. Странно одетые, не по нашей моде. Один был явно мужчина с длинными волосами, колышущимися на ветру. Второй была женщина. Может, Даша? Даша, это ты? Черный. Еще один. Обрадованно произнесла женская фигура, и я с удивлением заметил, что дальше не могу сделать ни шага. Меня словно разбил паралич. Вот только что фигура стояла у входа и через мгновение оказалась рядом со мной. «Совсем свежий. Неделя от силы. Что же ты, дурачок, шатаешься неизвестно где? Пойдем со мной». Сам того не желая, я пошел за женской фигурой. Я совершенно не рассмотрел ее. Она расплывалась у меня перед глазами, становясь порой тенью. Не потому что было темно. Она словно околдовала меня, и мои глаза отказали, впрочем, как и все остальное. Еле переставляя ноги, я вышел из подземелья. Вокруг стояли люди, совершенно не похожие на наших. Затылок мой похолодел от мысли, что я попал к магам. То немногое, что я успел о них услышать, не предвещало ничего хорошего. Мир, где я оказался, был чрезвычайно жесток. И просто так поиграть в зорницу и разбежаться уже не получится. Свидетелями тому были раскиданы взрывом трупы. Если уже черные так со своими обошлись, то с магами. А что с магами? Не далее, чем вчера, я собственными глазами видел, как сожгли одного. Вот что ждало меня. Нас всех, кого поймали. Не в силах крутить головой, я краем глаза увидел, что я не один такой идиот. Маги наловили как минимум человек 20. Меня потащили к ним. Женская тень передала меня с рук на руки кому-то еще. Я почувствовал, как мне сковали сзади руки, затем воткнули в рот кляп, чтобы не колдовал. Смешно, я даже не знаю ни одного заклинания, а мне накинули ошейник, как собаке. После того, как он закрепил поводок ошейника на толстом канате, с меня спала пелена. Я осмотрелся, насколько это было возможно. Периметр вокруг пещеры был оцеплен магами. Они носили длинные одежды и пользовались преимущественно посохами, как мужчины, так и женщины. У многих в руках горели факелы, освещая место трагедии. При дополнительном свете я увидел еще больше растерзанных тел. По самым скромным подсчетам, взрыв убил человек 30. Почти всех некромантов, которые зашли первыми, и несколько колдунов. Ну, дела. Что же это получается? Тот маг соврал, и нас ждала засада. Но как он смог соврать под пытками и потом молчать на костре? Невероятно. А наши? Наши-то как повелись на вот это все? Кто-то должен ответить за это. Даша, скорее всего, жива, и ее не поймали. Я еще раз оглядел таких же, как я, бедолаг. Или маги особо не старались, или не погнались за теми, кто смог дать отпор и наловили граждан. Я был пристегнут поводком ошейника к канату, как и все остальные. Рядом со мной стоял Колобок, чуть дальше друид и Жлоб. Все дико вращали глазами и молчали с кляпом во рту. «Сходили, называется, за золотом». Я бы рассмеялся, если бы все не было так серьезно. «Вперед!» — прозвучала команда, и друид вскрикнул от неожиданного удара хлыстом по спине. Мы все были нанизаны на толстый канат, который, в свою очередь, крепился к упряжи на двух огромных валах. Слева и справа от нас шли конвоиры, стегавшие нас хлыстами. Причем нам доставалось чаще, чем тем же валам, тянущим канат. Шли мы долго. Часов 5 точно. Под конец у меня нещадно горела спина. Судя по тому, что они сделали со спиной впереди идущего друида, то моя была не лучше. Кожа на наших спинах свисала лоскутами. Охранники били нас еще своими посохами по голове. Одному они проломили голову, так что он умер через 2 часа после начала нашего похода. Его просто отцепили от каната и столкнули в канаву, сказав при этом, что при следующем обновлении труп исчезнет. Удобно, и хоронить никого не надо. Хотя что-то мне говорит, они бы и так никого не похоронили. В конце концов, нас разместили в хлеву рядом со скотиной в куче дерьма. Заодно я впервые попробовал, чем кормят свиней. Непередаваемо. Сам себе я обещал, если останусь жив, то первый же попавшийся мне в руки маг пожалеет об этом очень крупно. Я буду резать его мелкими кусочками тупым ножиком. Я вычерпаю ложкой его мозги, я... Заснул, но быстро проснулся, получил ногой по ребрам. Нас повели дальше. Утро я проспал, а сейчас вроде уже был день. Солнце я, конечно же, не увидел, но сумерки стали светлее, и на небе не было луны. Значит, день. Шли мы еще 2 часа, и, наконец, нас составили напротив больших массивных клеток. Пленных по одному стали отстегивать от каната, снимать оковы с рук и хорошим пинком провожать в клетку. Вся процедура заняла около часа. После того, как нас всех загнали в клетку, нам принесли какую-то вонючую жидкость и приказали всем пить. Один отказался, но он единственный был из нас мастером. Почему он это сделал, я довольно скоро узнал. После всего мне жутко захотелось спать. Денек сегодня выдался аховый, не то, что был вчера. Засыпая, я вспомнил, как мы славно провели время с Дашей. Проснулись мы через несколько часов. Того мастера, что отказался пить, в клетке уже не было. Охранник яростно стучал металлической хреновиной по прутьям, поднимая нас. Следом за ним еще один пленный горожанин катил большой бидон, над которого поднимался пар. Он накладывал в миску горячую кашу и передавал внутрь клетки и следил за тем, чтобы всем хватило. — А где мастер? — спросил я у друида, уминая кашу. — Так все, серый. Нет его больше. Друид быстро почистил содержимое металлической миски и облизал ложку. — Почему? Обновление в полночь убило его. Помнишь, нам перед сном всем давали сыворотку, вонючую такую? Так вот, она дает возможность прожить еще день на чужой территории, хотя уже меньше. Так можно тянуть до следующей красной луны, но та все равно сотрет все ухищрения, и мы по-любому сдохнем. Реально. От такой новости волосы у меня на голове зашевелились. Ну, а то... — с сожалением сказал друид. — А ты не расстраивайся так сильно. Я думаю, что магия прикончит нас раньше. Друид кивнул на охранников. — У нас с магами давняя любовь. — Почему наши мастера допустили, чтобы нас поймали? — тихо спросил я друида. — Не знаю. Вообще все несколько странно. Взрыв этот, к тому же. «Я вниз спускался, так там золота нет», — прошептал я. «Ни одной монетки». «Так ты полез за золотишко, но ты хитрец. А мы побежали, но разве от них убежишь? У них крылья, догнали и скрутили». «Вы сопротивлялись?» — спросил я быстро. «Ага, так же, как и ты. Раз — и паралич». «Куда мы против мастера? Но ведь среди них и владыка был». «Понятно. Что дальше? Зачем мы им?» «Не знаю», — пожал плечами друид. «Есть надежда, что обменяют, но весьма призрачная». «Было как-то раз, сам видел, подключился к нашему разговору жлоб. Я тогда сам сопровождал пленных магов. Сотни три махнули между собой». «Вы их тоже били?» — спросил я. Все, кто слышал нас, тихо заржали. «Нет, пирожными откармливали», — сказал жлоб. «Еще как! Нас они вообще не жалеют. Мы для них пыль. Сам скоро почувствуешь. Маги особенно любят всякие зверства. Ох, и попали же мы!» Он покачал головой. Дальше по улице послышался шум. Мы прильнули к прутьям клетки, пытаясь рассмотреть, кто к нам пожаловал. Вскоре процессия из нескольких десятков магов остановилась возле нашего загона. Приехали они на странных повозках, внешне они напоминали сани на длинных полозьях, но без лошадей. Моторов у них тоже не было. Возможно, у саней и паланкина, в котором ехала Геката, прослеживалось что-то общее, но сейчас мне было не до того, чтобы вдаваться в детали. Из саней вылезли три мага и подошли ближе. Один совсем старый, с длинной седой бородой, и двое молодых. Девушка и парень, причем волосы у обоих были одинаковой длины. Шутить по этому поводу желания у меня сейчас тоже не было. Единственное, что меня поразило, они смотрели на нас, как на животных. Как смотрят посетители в зоопарке на зверей в вольере. По спине у меня пробежал холодок. Нет, эти обменивать не будут, а просто прикончат. Это я понял сразу, и как будто в подтверждение моих слов молодой маг направил на нас свой посох и выстрелил. Белая ветвистая молния сорвалась с его навершия и пробила насквозь Колобка. Тот даже не понял, как умер.